Глава 30. Муж и жена. Вечером, неподалеку от главной пристани большого соляного острова, к берегу причалила кожаная лодочка. Никто не обратил внимания на невысокую девчонку-подростка в саамской одежде, что вытащила суденышко на берег и куда-то деловито пошла. Мало ли тут лопарей. Только рыбаки саами проводили ее удивленными взглядами. Сихиртя. Здесь? На Салова-Келесь? Вот так чудеса. А маленькая Сихиртя, не глядя по сторонам, шагала мимо амбаров и исп прямиком на гору, в усадьбу ярла Арнгрима. Она беспрепятственно вошла в многолюдный двор. Огляделась, раздумывая, где может застать ярла. Направилась к большому дому, и там ей в дверях подвернулся Смидди Тощий. «Что тебе, рыбоедка? Служанки ходят с другой стороны». «Желаю видеть вашего вождя», — заявила девка. «Проводи меня к нему». Викинг хотел посмеяться, но девчонка зыркнула синими глазами и будто отожгла ему язык вместе с волей. Ноги сами понесли Смидди мимо охраны, прямо в медовый зал. В покое царил сумрак. Арнгрим, уже собиравшийся отойти ко сну, вышел навстречу босой, в портах и рубахе. «Что стряслось, Смидди?» «Пришла вот», — просипел тот, указывая на девчонку. «Говорит по очень важному делу». «Очень важному?» — прищурился ярл. «Ну, говори». «Наедине», — сказала девица. В темноте полыхнули синие глаза. Арнгрим нахмурился. «Ступай, Смидди». Когда дверь закрылась за Нордлингом, девица подошла к ярлу вплотную и, ловя его взгляд, спросила с тихим торжеством. «Ну, теперь-то узнаешь?» Арнгрим по-прежнему видел лишь беловолосую девчонку в потрепанной кожаной одежде. «Не помню, чтобы я прежде обижал твое племя. О чем просишь, финка?» Она дерзко расхохоталась. «Не гляди на тело, это всего лишь новое платье. Смотри внутрь, супруг, это я, твоя жена, та, кого ты некогда звал Найей!» Арнгрим невольно отшатнулся. Очи Седды засияли. «Вижу, узнал». «Синеокая?» — пробормотал ярл. «Здесь...» «Да, это я». Она схватила мужчину за руки, притягивая к себе. «Вот мы и снова вместе. Теперь вся сила, вся память к тебе вернутся. Ты снова станешь собой, о мой змей!» Однако Арнгрим не разделял ее восторги. «Синеокая», — повторил он, отстраняя девчонку. «Не называй меня змеем. Здесь мое имя Арнгрим. Ты заметила, я больше не ношу твой черный браслет. Нет, я не потерял его. Просто снял и спрятал подальше, чтобы не слышать твоего назойливого бормотания. Но ты все равно добралась до меня, вселившись в тело финки. Ты очень упряма». «Это ты упрям!» — фыркнула богиня. «Какая разница, как тебя зовут в этом рождении? В каком ты теле?» «Божественная сущность от этого не меняется. А что до браслета? Я знаю, тебя смутили сейды, что стерегут соляные острова и их тайны. Они не смогли выстоять в открытом бою и решили одолеть тебя иначе, из-под тишка. И ты поверил их видениям? Тогда ты просто доверчивый мальчишка, ярл Арнгрим. Увиденное в лабиринте — дела давних дней, минувших рождений. А вот если бы ты узрел тот прекрасный мир, где мы с тобой правили... «Я вижу соляные острова, и мне нравится здесь», — перебил ярл. «Сны великого лабиринта пускай останутся с нами. Здесь мои острова процветают, там они сгорали в подземном пламени. Чего ты от меня хочешь?» «Я хочу, чтобы ты вспомнил себя и меня. Вспомнил нашу любовь. Вспомнил, как в прежние счастливые времена мы потешались, глядя, как наши верные спорят, кто из нас страшнее. Предвечный змей или мать Найя? Кто из нас более милостив или гневен? Кому лучше обратиться с мольбой или жертвой? Они понятия не имели, что мы одно. Поверь мне, услышь. Я смотрю в твои очи и вижу, что они полны тоски по мне. Арнгрим невольно хмыкнул. Уверена, что по тебе. В Яранфьорде меня ждет жена. И это не ты, синеокая. Да забудь ты ее! Зачем тебе смертная? Она исчезнет, как дым, а я буду всегда... Прими меня, и мы вернем утерянную власть. Мы? С нескрываемой насмешкой отозвался Арнгрим. Или ты? Сдается мне, ты жаждешь вернуть мужа не ради него, не ради любви, а ради самой себя. Ты сулишь мне силу и власть, но даже сейчас споришь с тем, кому должна быть покорна. Добрые жены так не поступают. Богиня бросила на собеседника зловещий взгляд. «О, когда же откроются твои очи, муж мой? Когда тело этого смертного тупицы перестанет нам мешать? Поистине никудышное одеяние подобрала я для твоего могучего духа. Когда уже раздастся голос истинного князя Змеева моря?» Ярл скрестил руки на груди, стараясь подавить закипающий гнев. Поразительно, как быстро синеокой удалось достичь пределов его терпения. Видно, древний змей потому и не просыпался, чтобы быть подальше от этой склочницы. Гнев не проходил, напротив, разгорался, как пожар. Арнгрим по опыту знал, чем это может закончиться. Он решил поскорее выпроводить незваную гостью, но вместо этого услышал свой голос. Соскучилась по истинному супругу. Рука Арнгрима схватила маленькую финку за подбородок, запрокидывая лицо. Лицо его окаменело, глаза начали разгораться желтым огнем. «Конечно, я помню тебя», — заговорил кто-то из глубин сознания Ярла, — «и благодарен, что ты вызвала меня в этот мир. Но пойми, годы твоей славы прошли, та жизнь — лишь мгновение, песчинка на берегу океана времен. Говоришь, неважно, кто моя жена в этом рождении». Полагаешь, у меня не было жен в других временах, в других мирах? Почему ты вообразила себя единственной и требуешь особых прав? — Потому что я истинная, — прохрипела синеокая. — Нет, нас с супругой не манила ничтожная власть над одним каким-то мирком. Мы разрушаем и порождаем миры, людей и богов. Ты тоже все это забыла. Ты — лишь тень моей истинной жены. Ты выродилась, стала жалкой. И глаза у тебя другие, чужие. Уходи и не возвращайся. И Арнгрим отвернулся. Синеокая сверлила его ненавидящим взглядом. Ушам не верю. Кого я вернула из небытия? Может, ты не муж мой, а просто какой-то... Ярл резко повернулся. Незваная гостья испустила вопль ужаса. Из сумрака медового зала на нее смотрел огромный змей с распахнутой зубастой пастью. «И вот это синеокое мне сулило в морские мужья!» — пробился из глубин сознания беззвучный крик Каи. Спустя мгновение Арнгрим остался в покоях один. Синеокую как ветром сдуло. Ярл тяжело опустился на скамью, уронил лицо в ладони. «Что я сейчас наговорил?» — думал он, чувствуя, как стынет кровь в жилах. — Что со мной происходит? Солнце ушло, погрузив соляные острова в угрюмые сумерки. Над морем крепчал ветер. Жители, вытащив корабли подальше на сушу, сидели по домам, у очагов, ужинали, обсуждали, будет ли ночью буря. Только девочка Сихиртя готовила спустить на воду лодку. Холодные волны уже несколько раз окатили ее, промочив одежду. Но какое синеокой было дело до благополучия смертной? «Скорее, вернемся к Маре и Птенцу», — призывала ее Кая. «Вождь змей сказал, что ты не его жена. Ну и ладно. Возвращайся в свой дом, великий венец. Будем жить так, как жили прежде». Я сама отомщу безымянному. — Замолчи, — бормотала Седда синеокая, орудуя веслом. Ей, наконец, удалось взобраться в лодку, и теперь она старалась развернуть ее носом к северу. «Ты куда? Нам в другую сторону. Птенец не кормлен целый день». «А мне-то что?» — отмахнулась синеокая. «Ты разве не чувствуешь, как тяжела от молока грудь? Мой сын голоден». «Вот и прекрасно. Давно мечтала избавиться от бесполезного головастика». «Куда ты собралась? Тебя это не касается». «Поворачивай и убирайся из моего тела». «И еще чего. Теперь это мое вместилище на ближайшие годы. Не слишком козистое на мой вкус, зато молодое и крепкое. Оно послужит мне долго». Седда подняла голову и принялась высвистывать попутный ветер. «Я тебя пригласила, значит, могу и выгнать. Не забывай, я Гейда. Не сейчас, так позднее я узнаю, как». «Показать тебе кое-что?» Седда перекинула через плечо косу, обернула ее вокруг шеи и начала тянуть. «Перестань!» — хотела воскликнуть Кая, но тело не слушалось. Несколько мгновений борьбы, и мир начал меркнуть. «Поняла, кто хозяйка этому вместилищу», — строго сказала синеокая, выпуская косу. «Молчи и подчиняйся, не то утоплю». «И сама упокоишься на морском дне». «Ладно, будь по-твоему. Вернемся на матерый берег, и ночью я задушу твоего птенца». «Нет, ты сама его задушишь. Прошу, не надо». «Тогда покорись. Будь послушна». «Я буду послушна». «Ну вот и младенец на что-то пригодился». Душа Каи обливалась кровью. Представилась, как голодный птенец, лишившийся матери, горько плачет в колыбельке среди камней. Надеюсь, Мара позаботилась о нем. «Да, пусть Тунья накормит его сырой рыбой», — съязвила Седда. — Все лучше, чем стать добычей песцов. По щекам Каи текли слезы. — Плачешь? — синеокая возмущенно выпрямилась. — Из-за чего? Это мне надо плакать. Супруг прогнал меня. Я не понимаю, почему. Видно, он так и не вспомнил. Что еще за истинная жена? Мне ли не знать, что это я? Нет, он по-прежнему мыслит как человек. Надо сыграть на этом. Развенчанная богиня призадумалась. Ему слишком хорошо, вот в чем дело. Он стал ярлом Соляных островов. Ему больше ничего не надо, он всем доволен. А вот когда ему худо, когда против него кто-то выступает, особенно близкий, он сразу обращается к силе змея, как в день предательства братьев. Она ухмыльнулась, кое о чем вспомнив. «Что ж, сделаем так, чтобы ему стало очень-очень худо». Крум стоял у кормила, глядя на звезды. Путь на Змеево море вдоль полуденного берега Дышащего моря хорошо известен нордлингам, но долог и скушен. День за днем справа проплывают безотрадные скалистые берега северного Финнмарка. Нет здесь ничего, кроме камня, покрытого пятнами лишайников, снега и льда. Старший Хальфин проходил этим путем уже не раз и верно мог бы провести корабль в Змеево море с закрытыми глазами. Поэтому он сонно слушал, как плещет вода за бортом, как вздохи ветра наполняют парус, и понемногу клевал носом. Но не дело кормщику спать. Крум то и дело встряхивал головой, гоня сон. А то уже начало чудиться, будто на борт корабля села большая птица с синими глазами. Крум вскинул голову и увидел прямо перед собой невысокую девчонку с белой косой в саамской одежде. Пальцы Крума невольно дернулись к оберегу, молоту громовержца. Он быстро оглянулся и понял, что никто на палубе, кроме него, девчонку не видит. «Ну, помнишь меня, Крум-лопарь?» «Помню», — медленно проговорил кормщик. «Ты водяная равка со Змеева моря. Когда Арангрим убил моего брата на мертвой кошке, ты послала мне весло и помогла продержаться, пока не подошел корабль. Ты выглядела иначе, но это ты. Ты готов отомстить за брата? Думаешь, зачем я возвращаюсь на Змеево море?» «Ты не сможешь просто так убить ярла Арангрима. Многое изменилось с вашей последней встречи, особенно он сам». «Что предлагаешь?» — спокойно спросил Крум. Синеглазая девочка улыбнулась. «Хочешь, сделаем так, что Арнгриму отомстит сам Дарри?» «Дарри умер. Я научу тебя, как призвать его». Темное пламя полыхнуло в глазах Крума. «Вряд ли брату станет хуже после того, что Арнгрим с ним сделал». «Хорошо. Ты готов пожертвовать свою кровь, чтобы вернуть его к жизни?» «Пустой вопрос. А не испугаешься?» «Он довольно долго пробыл на дне моря». «Считаешь, меня можно испугать видом мертвеца?» «Тогда слушай. Когда пройдете горло, брось этот корабль, сойди на берег. Приходи во фьорд, где селятся ледяные тролли. Они тебя не тронут. Там жди меня. Я приду и научу, что делать. Главное, прихвати с собой котел». Холодным вечером, между зимой и весной, Крум добрался до фьорда, напоминающего проточенное водой ущелье в вековом леднике. Пройдя на лодке в глубину сумрачного неприветливого залива, он пристал к каменистой отмели, где когда-то заночевали люди Арнгрима. Дочисто обглоданный скелет их невезучего товарища все еще лежал на берегу. Крум равнодушно посмотрел на него. Лодку он вытащил на берег скорее по привычке. Уселся неподалеку на куче плавника, поставил рядом с собой унесенный из корабля котел и начал ждать. Когда солнце окончательно зашло и скалистое ущелье полностью погрузилось в тень, появились тролли. Они сползали вниз по отвесным стенам фьорда, выныривали из неподвижной воды. Больше всего их лезло из пещеры, напоминающей обледеневшую пасть горы. Той самой, где разведчики Арнгрима так неосторожно набрали питьевой воды. Тролли были почти невидимы и двигались совершенно бесшумно. Об их присутствии можно было догадаться только по волнам холода, обжигающим кожу, когда тролль прокрадывался слишком близко. Крум не глядел на жителей ущелья. Те же внимательно наблюдали за ним со всех сторон. Не пытались напасть, но и не уходили, как бы говоря, «Ты сиди, сиди, только уйти мы тебе не позволим». Плеснула вода, и перед Хальфином возникла девчонка с синими глазами. Шагнула вперед, выходя на берег. «Почему все же Сихиртя?» — спросил Крум со слабым проблеском любопытства. Та осклабилась. «Не обращай внимания, просто новое тело. Ну а теперь начнем. Разводи огонь, принеси воды из пещеры. Потом я буду звать тех, кто нам пригодится, а ты, знай себе, лови да бросай в котел». «Живьем?» — уточнил Крум. «Разумеется». Синеокая повернулась к морю и запела тоненьким нежным голоском. Крум даже усмехнулся, высекая искры над стружками плавника. «Кто придет на этакое пение?» Скоро он узнал, кто. Раз за разом у берега вскипала вода. Когда привлеченные чарами морские твари начинали биться на мелководье, чуя скорую гибель. В котел полетели мелкие злые акулы-кошки, огромные черви. Перебирая щупальцами, выполз на берег кроваво-красный морской цветок. Его Крум сунул в варево с особым удовольствием. Вода закипала долго, как в прошлый раз. Но уж когда закипела, и над отмелью поплыл запах вареной плоти, ледяные тролли всполошились и начали подползать все ближе. Запах манил их, одурманивал, заставлял забывать о страхе. Один тролль подобрался к самому огню. Вытянул длинную шею, дрожа и облизываясь. Крум, недолго думая, схватил его за шкирку и тоже сунул в котел. Краткий виск мгновенно оборвался. Тролль не успел отсушить Нордлингу руку, но цапнул и обжег морозом до мяса. А синеокая стояла у воды и все пело. «Ну, чего ждешь?» — прервавшись, повернулась она. «Надо заправить кушанье. Да не жалей приправы!» Крум кивнул, поднял руку над паром и глубоко рассек ее. Кровь из укушенной руки капала сперва неохотно, но вскоре побежала ручьем. Хальфин смотрел, как темнеет варево, и улыбался. «А теперь зови брата. Приглашай на ужин. Бедняга верно изголодался там, на дне. Крум подошел к кромке воды, встал рядом с призрачной Сихиртя и заговорил нараспев. «Чьи кости лежат на морском дне? Дарри Хальфина? Чья душа томится в тенетах Нижнего моря? Дарри Хальфина? Кому сегодня приготовлена сытная трапеза? Дарри Хальфину! Приди, брат, подкрепись! Предстоит немалое дело — отомстить твоему убийце».